Елена Лагунова. Снегурочки, не дурочки. «Люся, ты должна меня спасти!» Эмма плюхнулся на стул и схватился за голову. «Или что?» — невозмутимо уточнила я, открывая коробку с пиццей. «Или все. Я погибну во цвете лет». Братец сдвинул ладони с висков, закрыв ими лицо, как шторками. «Спасение погибающих — дело рук самих погибающих», — сообщил Петрик неласково и глухо. Ему было неудобно говорить, согнувшись пополам, чтобы аккуратно накрасить ногти на ногах. Для человека с близорукостью, не желающего портить свою красоту очками, это сложная задача. А настоящий джентльмен вообще не вправе грузить своими проблемами прекрасную даму. «Что это с ним?» Эмма вынырнул из-за своего импровизированного занавеса и кивнул на Петрика. «Поссорился со своим джентльменом?» «Да, мы поссорились». Петрик со стуком поставил на стол пузырек с лаком. Он покосился на него, снова потянулся и тщательно закрутил крышечку. «Лак дорогущий, французский, еще до санкционных времен. Нынче у нас такого не продают. Мы все поссорились. Я с Покровским, Бусинка с Караваевым. Надолго, может, даже навеки». «Серьезно?» Братец не расстроился, а наоборот, обрадовался. «Значит, совместное празднование Нового года отменяется?» «Витя, ты понимаешь смысл слова «навеки»?» Поморщился Петрик, разворачиваясь на стуле лицом к собеседнику, а заодно и к столу с пиццей. «Это значит навсегда, то есть уж точно не на неделю». Я украдкой поглядела на календарь, висевший на стене кухни. До наступления Нового года оставалось 6 дней. Я самолично каждое утро заботливо передвигала прозрачное окошко в красной рамке к долгожданному рубежу, пока не выяснилось, что никакого праздника у нас не будет. «Так это же прекрасно!» — просиял Эмма, он же Витя, он же Виктор Эммануил, мой брат по непутевой матушке и будущая звезда сцены. «Вот, ты слышишь? Мужчины!» Фыркнул Петрик с прискорбием. «Бесчувственные толстокожие существа! Дай мне нож, моя бусинка!» «Эй-эй, я не настолько толстокож!» Заволновался Эмма. «Не давай ему ножик, Люся! Это нечестно! Обидели вас они, а зарезать хотите меня?» Тут ему в голову пришла вполне резонная мысль, и он испуганно огляделся. «Или их вы уже? И потому навеки? Чем им забивают голову в этом театральном институте?» Петрик взял протянутый мною нож и аккуратно разделил на части пиццу. Пока она к нам ехала, загодя сделанные разрезы затянуло расплавленным сыром. «Зачем этот избыточный драматизм?» «Нет, друг мой, все негодяи живы и здоровы. Мы с Люсей гуманно оставили их в живых. Пусть мучаются». Он взял кусочек и щелкнул зубами, вонзая их в пиццу. «А вкусно! Зря мы раньше не заказывали такую, с лососем». Эмма, вечно голодный студент, цапнул по куску в каждую руку и зачавкал, мимикой изображая, что да, пицца с лососем дивно хороша. Я поставила всем тарелки, положила приборы. Мало ли, вдруг кто-то захочет показать себя культурным человеком. Тоже села за стол и вернулась к разговору. «Так от чего тебя нужно спасать?» «Или от кого?» — добавил вариацию Петрик. «От феноменального, немыслимого, катастрофического провала», — объяснил Эмма. Довольное чавканье несколько снизило пафос речи. «Моя Снегурочка вчера сломала ногу. Понесло дурочку на горнолыжный склон. Не могла подождать 2 недельки. Вот новогодний чёс закончится, и катись себе. Так нет же! Ей непременно надо было успеть на открытие сезона». Из перегруженного эмоциями и пиццей монолога братца выяснилось, что он взялся за роль Деда Мороза на каком-то многодневном выездном мероприятии, захватывающем даже новогоднюю ночь, но неожиданно остался без внучки, которую теперь решительно некем заменить. В горячую зимнюю пору напарницы Деда Мороза нарасхват, все подходящие артистки уже представлены к плановым елкам и расписаны по частным заказам. Свободных снегурок нет и не предвидится. А заказ, который взял братец, солидный, хлебный, с него до конца зимы можно кормиться. Опять же, репутация. После такого фиаско Эмми можно и не надеяться на главные роли. «То есть тебе нужна Снегурочка?» — уточнила я. Я краем глаза заметила, как голубые глаза Петрика полыхнули не хуже северного сияния. «Я же всегда мечтал! Еще в детском садике!» Дружище молитвенно сложил замасленные руки. «Эмочка, миленький! Да я тебе за руль Снегурочки что хочешь! Вот забирай последний кусок пиццы!» «Как последний? Почему последний?» — спохватилась я. «Поздно. Забыла, с кем села за стол. Расслабилась и осталась при одном единственном кусочке. Вообще-то я хотел ангажировать Люсю», — замялся Эмма, но пиццу сцапал. «У нас в сценарии все по классике. Хороводы, подарки, елочка зажгись и Снегурочка традиционной ориентации. И наряд для нее всего один, размер 44-46. Тебе, Петрик, будет тесен, в плечах и коротковат». «Ха! Думаешь, я не найду себе костюм?» Петрик пренебрежительно фыркнул. «Да у меня будет такой наряд, что все ахнут и попадают!» «Может, не надо?» — оробивший братец посмотрел на меня. «Надо, Эмма, надо!» — решила я. Дружище Петрик, за открывшейся ему перспективой наконец-то дебютировать в роли Снегурочки, позабыл о своих страданиях по поводу ссоры с любимым. Нельзя было не воспользоваться такой возможностью выдернуть нашего дарлинга из пучины депрессии. Опять же Покровский с Караваевым, потеряв нас с Петриком со своего горизонта, как следует поволнуются, покусают локти, впредь будут умнее, деликатнее и сговорчивее. «Соглашайся, Эмочка, тебе же одна сплошная выгода», — ласково зажурчал Петрик. «Вместо одной Снегурочки-дурочки у тебя будут сразу две умные, буквально на любой вкус. Причем я даже на гонорар претендовать не стану, мне просто нужно закрыть гештальт». Он сделал жалобные глазки. «Ты не представляешь, какая это живучая детская травма. Я в старшей группе безутешно рыдал, не понимая, почему в Снегурочке взяли Машку и Дашку, а не меня. Я ведь даже без костюма и привязной косы был гораздо снегуристее, чем они обе». «Ну, если гонорар тебе не нужен...» Эмма проехался взглядом по волнистым белокурым локонам Петрика и снова посмотрел на меня. «А мне нужен...» Не обрадовала его я. «Но не двойной, какой можно бы потребовать в такой ситуации? В конце концов, если у меня будет дублер, работать придется меньше. Кстати, а куда надо ехать? Где пройдет этот затяжной корпоратив?» «А вот это самое интересное!» Эмма расплылся в хитрой улыбке. «Место проведения мероприятия — фирменный поезд «Полярная ночь». Можно сказать, мы с вами отправляемся в железнодорожный круиз. Круто, да?» «Вау!» — воскликнул Петрик и забил в ладоши. А я опять покосилась на календарь. «Похоже, праздник у нас все-таки будет. И что-то мне подсказывает совершенно незабываемый». Утро окрасило нежным цветом заснеженные просторы привокзальной площади. Петрик первым выбрался из такси и тут же полез обратно, вытаращив глаза плошками. «Люся, мы где?» «В Караганде!» — рявкнула я, ворочаясь, как разбуженный медведь. Большое сходство с последним мне придавала просторная шуба, которую чуть ли не силой надела на меня моя подруга Доронина. Узнала, что мы летим на север, и решила воспользоваться возможностью выгулять свои меха. Наша-то суровая краснодарская зима, около 0 градусов, натуральным шубам редко доводится выйти в люди. «Ну, точно, мы не туда попали». Петрик принял мою реплику про Караганду всерьез и хотел было снова забраться в теплое нутро такси. Но навигатор суровым женским голосом оповестил его, что баста, карапузики, поездка закончена. Я кое-как выбралась из машины и огляделась. Длинное приземистое здание, с трудом различимое сквозь пургу, подкрашивало серые будни большими буквами, складывающимися в название города, о существовании которого я прежде и не подозревала. Это была наша точка А. Отсюда фирменный поезд «Полярная ночь» стартовал в далекий теплый Крым. «Мы там, где нужно, Петрик», — сказала я другу чуть более печально, чем того требовало начало славного пути. Оценив несоответствие собственного настроения важной задаче, я поискала глазами что-нибудь бодрящее. Самым бодрящим была моя шуба. Она сияла темным мехом и лучилась светлой животной радостью, наслаждаясь редким для нее выходом в белый свет. «Вот почему ты не в шубе?» — упрекнула я Петрика, явившегося в Заполярье в демократичном шерстяном френче с подкладом из меха искусственного чебурашки. Чебурашка явно плохо грел. Петрик сутурился, подпрыгивал и обнимал себя за бока. Но мой риторический вопрос заставил его горделиво выпрямиться. «Я против шуб», — веско ответил дружище. «По идейным соображениям, а не материальным, как ты могла бы подумать». Он изложил свои идеи. «Во-первых, мало что так не красит человека, как шуба. В шубе человек, если он не тощая двухметровая модель, похож на самоходный сток немаркого бурого окраса. В таком виде хорошо осенней порой после уборки урожая во вражеском тылу короткими перебежками с поля на поле передвигаться. Во-вторых, люди в шубах не нравятся окружающим. Мужчины думают про них, что они толстые и старые, а женщины им завидуют. А те, которые в просвещенных Европах, дополнительно и обидно ассоциируют шубу с диким варварством, враждебным цивилизации и гуманизму. Так зачем же мне такой плохой пиар, если во френчике я выгляжу стройнее, моложе и прогрессивнее? Закончил Петрик. «А лицо у тебя уже синее и нос красный. Один в один снеговик», — отметила я и потащила идейного противника натуральных мехов в отапливаемое здание железнодорожного вокзала. Эмма уже ждал нас там. Будучи организатором нашей деловой поездки, он прилетел в точку А днем раньше. Успел не только порешать деловые вопросы, но и сменить образ. Нынче волосы его были расчесаны на прямой пробор. Под распахнутым тулупом блистал серебром нательный крест. Голос делался раскатистым, жесты — размашистыми. «А вот и товарищи мои верные!» Братец просторно раскинул руки. «Вы кто, товарищ? Не узнаю вас в гриме!» Прищурилась я, не спеша бросаться ему в объятия и удерживая от этого порывистого Петрика. «Царь? Просто царь?» «Холодно!» — Эмма застегнул одну пуговку на тулупе. «Ломоносов? Готовый к пешему походу в Петербург?» Предположила я и обошла братца кругом. «По-прежнему холодно», — Эмма застегивал вторую пуговку. В его тылу обнаружилась лавка, заваленная пакетами и свертками. Среди них, сияя, как моя шуба, восседал незнакомый юноша. На голове у него красовалась перекошенная ушанка, на коленях — стилистически не сочетающийся с ней дорогой кожаный баул, под боком — балалайка. Не хватало медведя, но я в доронинской шубе вполне могла за него сойти. «Здрасте», — я кивнула юноше, поскольку он не отрывал от меня заинтересованного взгляда, и продолжила игру в угадайку. «А может, ты Садко?» «Теплее», — Эмма освободил одну пуговку. «А, я знаю, знаю!» Петрик хлопнул в ладоши. «Ты русский купец, из Сибири-матушки в Агреки собираешься!» «Вот!» Братец снова распахнул тулуп и указал на Петрика пальцем. «Некультурно, но купцу из глубины сибирских руд простительно. Есть, есть у нас в отечестве человече с могучим чувством стиля. Макар, знакомься, это Петр». «Макар». Юноша приподнялся над лавочкой и снова опустился на нее. «Петр, но для вас просто Петрик». Один человече с мощным чувством стиля заинтересованно оглядел другого, вовсе без него, и ловко ввинтился задом между пожитками на скамье. «Ну вот и славно!» Довольно пробасил сибирский купец Виктор Эммануил. «Поладим, друже, путь-то долгий, почитай 5 дён вместе ехать». Я не стала обращать его внимание на то, что он забыл представить Макару без телят меня. Не очень-то и хотелось. Не пленилась я этим Макаром, в отличие от Петрика. Мы дождались объявления о посадке на наш поезд и пошли грузиться в вагон. Из-за множества свертков и пакетов это оказалось не самым простым делом. Причем уже на финальной стадии процесса наш сибиряк Эмма звонко шлепнул себя ладонью по лбу, провозгласив: «Эвана, едва не запамятовал!» и широкими шагами заспешил прочь из вагона. «Не иначе самовар забыл, и шанишки!» — язвительно пробормотал знаток стиля Петрик. Эмма еще не вернулся, когда явилась проводница с билетами. Макар отдал ей свой, достав его не из шикарного баула, а из видавшей виды спортивной сумки. А мы с Петриком развели руками и пообещали предъявить свои проездные документы чуть позже. Недовольно подсоков, проводница пошла по вагону дальше. Мы начали обживаться. Часть пожитков запихнули под нижнюю полку, часть забросили на самую верхнюю. Баул Макар оставил при себе. Заботливо поместил в изголовье, прикрыв от посторонних взглядов тощей казенной подушкой. Мы с Петриком разыграли в камень-ножницы-бумага, кому на какой полке спать. Ему досталась верхняя. И он принялся вить там гнездо. Приготовил постель, приладил подобием шторки простынку, придавив ее край по всей длине барахлом на полке сверху. Я не спешил укладываться. Была только середина дня, и не вызывало сомнений, что добрые мои товарищи еще захотят посидеть за столом с самоваром и шанишками. Эмма примчался, когда состав уже тронулся, и я была близка к тому же. Испугалась, что братец отстанет от поезда. А у него все. И билеты наши, и суточные командировочные на пропитание, и сценарий, и расписание выходов Деда Мороза со товарищей. «А самовар где?» Петрик отметил, что Эмма явился с пустыми руками. «Чаю изволите? Сей миг все будет!» Пообещал братец и, сдвинув дверь, покричал в конец вагона. «Галочка, 4 стаканчика черного с лимончиком, спроворь нам!» 10 минут, Вить!» Отозвался веселый женский голос. «Только билеты соберу!» Вскоре в нашу дверь постучали. Эмма открыла и, подкрутив воображаемый ус, пропустил в купе невысокую пухлую деву. «Билетики!» — попросила она, улыбнувшись персонально ему. Братец без промедления выдал запрошенное и напомнил. «Чайку бы нам, Галочка!» «Моментик!» — пообещала проводница и посмотрела на Макара. «Ваш билет, пожалуйста!» «Так я же уже!» — пробормотал тот. «Я же вам!» «Или не вам?» Он вдруг заволновался, подпрыгнул и вытянул шею, пытаясь заглянуть за спину Галочки. «Вы знаете, к нам уже приходили за билетами, и молодой человек отдал свой вашей коллеге. Я пришла на помощь Макару». «Какой еще коллеге?» Проводница тоже оглянулась и пожала плечами. «Одна я. Да что за женщина-то? В форме, как я?» «Нет, в таком синем пальто», — бледнее пролепетал Макар. «В пальто». Галочка вздохнула. «Беда мне. Снова жулики на линии. А вы не знаете, что ли, этот фокус?» Она накинулась на беднягу Макара. «Как только люди в поезд садятся, идет по вагонам мошенница, представляется проводником и собирает у пассажиров билеты. Люди их отдают, а чего? Они уже сели в поезд. А у преступницы в кассе работает сообщник, который оформит билеты как возврат, и вас на ближайшей станции из поезда высадят». «Как высадят? Почему высадят?» — испугался Макар. «Да потому что нельзя без проездных документов». Драма разворачивалась быстро и динамично. Куда там пьесам Шекспира? Мы только наблюдали за происходящим, открыв рты. Постражавшая Галочка вызвала начальника поезда. Тот подтвердил: нельзя без билета, готовьтесь на выход на следующей станции. Жалобные стенания жертвы мошенничества он игнорировал. Велел несчастному Макарушке немедленно звонить в дежурную часть линейного управления МВД на транспорте и решительно выдворил его из вагона. «А баул? Баул-то?» — спохватилась я, сообразив, что парень ушел на выход с одной спортивной сумкой. В оконное стекло снаружи особо крупной снежинкой влипла бледная ладонь и настойчиво застучала. «Баул довезите! Она придет за ним! Это важно! Петя, прошу тебя! Умоляю!» Поезд грохнул сцепками и медленно тронулся. «Прощай, дружочек, я тебя не забуду!» Петрик утер невидимую слезинку своей простынной занавеской и потянулся, чтобы переставить с опустевшей полки злочастного Макара на свою, доверенный его попечению, баул. Стыдно признаться, но отряд не заметил потери бойца. Даже наоборот, без Макара в купе стало и попросторнее, и поприятнее. Остались все свои, можно сказать, родные. Петрик еще некоторое время изображал из себя потерявшего пару лебедя, но быстро понял, что он неубедителен в этой роли, и стряхнул с себя грусть и тоску. Но не сбросил груз добровольно принятой ответственности. «Баул мы довезем куда надо», — сказал он решительно, в память о безвременно покинувшем нас Макаре. «Может, сначала посмотрим, что там?» — предложила я, кивнув на упомянутый предмет. «Мало ли, вдруг контрабанда». «Алмазы, золото, никель», — поддакнул Эмма. «Кому, как не купцу сибирскому, узнать, чем недра родины-матушки богаты?» «А то и похуже», — нажала я. «Кто его знает, Макара того? Может, он террорист, и надо бы в полицию?» «Нет, посмотреть не получится», — сообщил Петрик, так и сяк, поворочив баул и пропустив мимо ушей мое предложение привлечь к исследованию представителей правоохранительных органов. «Тут серьезно все. Замочек кодовый, нужно правильные цифры знать, иначе не откроешь. А отверстия малюсенькие, в них не заглянешь. Плотная лакированная кожа баула по бокам пестрела многочисленными микроскопическими дырочками, складывающимися в затейливый узор. Шикарный аксессуар, идеален будет с классическими полуботинками с декоративной перфорацией, мечтательно сказал Петрик. Бусинка, помнишь мои Сэмми Броджес? Туфли с узором-медальоном, с отверстиями по линии носки и периметру. Они другого оттенка, ничего? Усомнилась я. Ах, пустяки! Коричневая гамма с разными оттенками одного цвета придаст ансамблю изысканный шарм сложного перехода. Развеял мои сомнения дружище. Стало понятно, что никакой полиции мы шикарный аксессуар не отдадим. Да и тому, кто придет за баулом в точке Б, еще придется за него побороться. Мы попили чаю. Без шанежек, но с кексами, которые принесла Галочка. Потом Эмма, наш главный, вышел из образа купца и стал играть администратора. Я наблюдала за этим с умилением. Вырос мой младший братик. Совсем самостоятельным становится. А кто его на ноги-то поставил? И заодно на путь истинный. Я. Значит так, труппа, сказал братец, обложившись бумагами на освобожденной Макаром, да прибудет с ним сила линейного управления МВД на транспорте. Сегодня отдыхаем, а завтра уже работаем. В 10 утра у нас по плану почта Деда Мороза. Снегурочка и Зайчик собирают детские письма дедушке. «Я не хочу быть Зайчиком», — надулся Петрик. «Уже был им в детском саду. Хочу быть Снегурочкой». «Хочешь? Будешь», — сговорчиво согласилась я. «Кто сказал, что мальчика-зайчика не может играть девочка?» «Эмма, какой костюм? Белые колготки, шорты, рубашечка под горло, галстук-бабочка и шапка с длинными ушами?» Я тоже ходила в детский сад и на карнавальных зайчиков насмотрелась. «Обижаешь!» Эмма нырнул под полку, покопался там и достал матерчатый узелок. «Вот тут все для нашего косого. Кигуруми зайца, тапки из овчины и белая шерстяная балаклава с нарисованной мордочкой. Ты будешь неотразима. Теперь дальше. В 17 часов у нас малая анимационная программа «Помощники Деда Мороза». Олень и зайчик идут в вагон-ресторан. Там им столик дадут. И вместе с детьми делают украшения для елки. Снежинки из салфеток, цепи из цветной бумаги и все такое. Инструментами и расходным материалом я вас обеспечу. И он неприцельно легнул ногой прячущуюся под полкой коробку. Надо полагать, с инструментом и расходными материалами. «А у Сахатова какой наряд?» – заинтересовался Петрик. «Сахатый – это лось», – авторитетно поправил его Эмма, экс-сибиряк. «А у оленя нашего картонная маска, головной обруч с рогами и замшевый брючный костюм в этническом стиле». Он строго посмотрел на нашего общего друга. «Замша натуральная, по ней вышивка бисером. Наряд Чингачгука из театральной постановки «Друг индейца». Смотри, если хоть одна бусина с него отвалится, костюмерша меня живьем сожрет». «Минуточку», — влезла я. «А почему это у нас Дед Мороз не задействован? Только его помощники трудятся». «А потому, Люся, что Дед Мороз — это главная роль». Эмма постражал и воздел палец к условному небу. «Она со словами, а их надо учить. Мне, по-твоему, когда это делать?» Нарезая полосками цветную бумагу? «В самом деле, Люся, нам что, трудно?» Вступился за Эмму Петрик, явно соблазненный возможностью покрасоваться в натуральной замше с индейской вышивкой. «Сошлись на том, что завтра в люди пойдут зайчик, олень и снегурка, а наш главный еще поработает над ролью. Мы поужинали бутербродами из мешка запасливого Деда Мороза и легли спать, чтобы набраться сил для своей премьеры». За окном еще было темно, когда чья-то рука потрясла меня за плечо. «Люся! Люсь! Люсь, вставай!» Зимним ветром просвистел писклявый голос. «А?» Я открыла один глаз и тут же распахнула оба, отпрянув, насколько позволяла вместимость спальной полки. «Ты еще кто?» Дверь купе была открыта, и свет из коридора бил в спину потревожившего меня создания. На первый взгляд это был черт с рогами, на второй — чертовка с косичками. Они болтались по сторонам скуластой физиономии, царапая капроновыми бантами мои поджатые коленки. «Петрик, ты обалдел?» Я, наконец, признала друга, вошедшего в роль с опережением графика. «У нас начало в 10 утра, а теперь который час?» «Скоро 7, Люся, но надо же загримироваться». «Так темно же, как гримироваться?» «Вот именно, тут темно, а вы все спите, и я не могу включить свет, чтобы не разбудить вас». «То есть, по твоей логике, разбудить нас в темноте более гуманно?» Я досадливо отодвинула косы с бантами, потом все остальное в колючей шуршащей парче. Спустила ноги на пол и пошарила в поисках тапок. Вчера я уже распаковала узелок с барахлишком зайчика и обновила его обувь из овчины. Считай, тоже начала вживаться в роль. «Почему бы тебе не пойти на грим в туалет?» Я зевнула. «Потому что там занято», — возмущенно ответил Петрик и дернул головой, забросив косы за спину. «И в начале вагона, и в конце. Это, наверное, проводница закрыла туалеты. Она предупреждала, что будет санитарная зона», — заворочился на своей полке Эмма. «Но у меня на такой случай есть ключ», — по блату галочка дала. «На, возьми». Он свесил в проход руку с какой-то железячкой. «Спасибо, дедушка», — пропищал опередивший меня Петрик. Взял ключ и заспешил в конец вагона. Почти сразу же он прилетел обратно, как гонимая бурей снежинка, весь трепеща и содрогаясь. «Бусинка, а там кто-то лежит!» «Где?» — не поняла я. «Да в туалете же!» Я подняла брови. Тесный и сильно септический санузел в поезде не представлялся мне местом, где можно прилечь. «Кто?» «А я знаю», — психанул Петрик. «Мужик какой-то». «Карлик?» — свесил голову в проход Эмма. «Резонно, между прочим. Мужику нормальных габаритов в каморке клозета и стоя поместиться непросто, а уж лежа-то». «Почему карлик?» — не понял Петрик. «А я почем знаю, может, у нас тут конкуренты, какая-то цирковая труппа». Заволновался наш главный, слез с полки и хрустнул суставами, потянувшись. «Так, пойдем-ка посмотрим». Пошли все. Петрик в наряде Снегурочки. Я в пижаме, овчинных ботах и маске зайчика. В ней хорошо было спать, она глаза и уши закрывала. И только Эмма, как нормальный человек и пассажир, в спортивных штанах и майке. Сгрудившись у двери, размеренно покачивающейся в такт колебаниям вагона, мы заглянули в туалет. Там действительно кто-то лежал. Судя по ногам, они к нам были ближе всего. Мужик. Я отважно присела и пощупала голую волосатую щиколотку. «Ну, есть пульс?» — поторопил меня Петрик. «Не пойму, может, это пульс? А может, ногу потряхивает, потому что поезд качается?» Я встала. «Давайте-ка все отсюда. Эмма, беги за своей подружкой Галочкой. Вагон — ее хозяйство. Пусть она и разбирается, кто и почему у нее валяется, где попало». Мы с Петриком вернулись в наше купе и, выглядывая из него, наблюдали, как ведомая Эммой проводница проследовала сначала из головы вагона в хвост, потом обратно и снова туда, но уже в сопровождении знакомого нам начальника поезда. В тамбуре началась какая-то возня. Эмму оттуда прогнали, и он вернулся к нам в купе. Народ в вагоне еще спал, но мы уже не ложились. Расселись по лавочкам и ждали, пока Галочка освободится и что-то нам расскажет. Проводница пришла после того, как поезд постоял немного на очередной станции и снова тронулся. Вместе с ней явился и начальник поезда. «Привет веселым и находчивым», — сказал он, обведя нашу маленькую компанию усталым взглядом и вздрогнув при виде Петрика с косами в парче. Мужчине, видно, плохо стало. Он сомлел и неудачно головой ударился. «Жить будет, но кое-что придется объяснить, уважаемые». Он посторонился, пропуская Галочку. Та держала знакомый шикарный баул. Его блестящий золотистый замочек был беспощадно сломан. Кожаное нутро зияло пустотой. «Это же ваш?» Проводница подняла баул. «Это же наш!» Всплеснул руками и косами Петрик. Он зазирался, вскочил, переворошил всю постель. «А почему он у вас?» «Варюга-то стало быть!» Не ответив Петрику, сказал начпоезда проводница. «Я так и думал. Однако удачно вышло». Он немного повеселел. «Ну что, товарищи пассажиры, стали жертвой кражи на железной дороге? А закрывать надо двери, когда спать ложитесь. И за вещами своими следить, как положено. Что в чемоданчике-то было? Заявление писать будете?» Петрик хрустко укусил ноготь. Эмма талантливо изобразил приступ кашля, мешающего ему говорить. Я поняла, что отвечать придется мне. «Видите ли, — осторожно начала я, — это не совсем наш чемоданчик. Это баул нашего попутчика, который скоропостижно нас покинул». «Еще кого-то вынесли?» Начпоезда озадаченно взглянул на проводницу. «Высадили», — мстительно напомнила я. «Вы сами это сделали, забыли? Парнишку, у которого еще на станции отправления мошенница билет выманила». «А, зайчик поневоле!» Начальник поезда хлопнул ладонью по лбу. «А что же он свой багаж не забрал?» «Попросил, чтобы мы довезли его куда надо и передали там тому, кто за ним придет», — объяснил Петрик. «А что внутри было?» Начпоезда снова оглядел нас и по лицам угадал ответ. «Не знаете?» Но как же так, товарищи пассажиры? Принимать посылки неизвестного содержания от незнакомых лиц – это гражданская безответственность. Ладно, разберемся по ходу. Галя, чемоданчик бесхозный, к себе прибери пока. Он вышел из купе. Проводница, наградив Эмму долгим укоризненным взором, последовала за начальником. «Мда, нехорошо получилось», — первым заговорил братец. «Нехорошо? Просто нехорошо?» — Петрик заломил руки. «Это ужасно! Кошмарно! Как теперь с этим жить? Я просто не представляю!» «Да брось!» — я ободряюще похлопала друга по серебристому парчевому плечу. «Макар тот сам виноват. Бросил свой баул, ни о чем с нами толком не договорился, ничего не объяснил. Пусть пеняет на себя». «Да при чем тут Макар?» Петрик дернулся, сбросив мою руку, и страдальчески скривился. «Где я теперь найду такой шикарный аксессуар в пару к своим любимым брогам?» Я посмотрел на братца. Он угадал его мысли и неуверенно сказал. «Ну, я попробую, конечно. Галочка, она добрая, и у нас с ней вроде хороший контакт. Может, упрошу вернуть баульчик. Чуть позже схожу к ней, когда она злиться перестанет. А сломанный замочек — это ерунда. Его и заменить можно». Петрик мигом приободрился, утер набежавшие было слезки. Безотлагательно решить вопрос, нанеся дипломатический визит проводнице, не получилось. Вагон проснулся. Галочка не сидела у себя. Носила в купе чай-кофе, принимала новых пассажиров и провожала тех, которые уже прибыли к месту назначения. Мы с Петриком, то есть Зайчик со Снегурочкой, ушли отбывать трудовую повинность, не дождавшись обещанной встречи Эммы с Галочкой и вызволения из плена злочастного баула. Вот что за судьба у прекрасной вещи? Сначала брошена на произвол судьбы, потом похищена, выпотрошена, спрятана, горестно бурчал Петрик, пока мы торжественно шествовали в голову поезда, где помещались вагоны СВ. Эмма, имеющая неприятное обыкновение выдавать информацию порционно, наконец объяснил нам, что анимационная программа предназначена не для всех пассажиров. Ею надо охватить главным образом семейство какого-то крупного начальника, путешествующего во втором вагоне. У этого босса боязнь авиаперелетов и четверо детей. Очень опасное сочетание. Оно может плохо сказаться на психике за время многодневного путешествия в ограниченном пространстве вагона, даже сверхмягкого. Шагая по вагонам, приветливо помахивая лапкой-варежкой и щедро расточая улыбки, это оказалось нетрудно. Радостная заячья морда была загодя нарисована на маске-балаклаве. Я одним ухом слушала причитания Петрика, а другим ловила реакцию пассажиров на наше появление. А она не везде была одинаковой. В большинстве своем граждане при виде нас беззаботно веселились, но в двух плацкартных вагонах мы, такие колоритные, почти потерялись на фоне тамошних локальных драм. Ночью некоторых пассажиров обокрали. Мы мимоходом услышали монологи трех пострадавших, однако их вполне могло быть и больше. Стало понятно, почему начальник поезда уверенно определил мужика из сортира как ворюгу, хотя, по идее, хватало и одного прихваченного в нашем купе и выпотрошенного баула. «Ты не заметил, у того типа в сортире имелась при себе какая-то ручная кладь?» На ходу поинтересовалась я у Петрика. Граждане в вагонах констатировали пропажу бумажников, смартфонов и даже одного ноутбука. Куда-то же должен был ворюга складывать награбленное. «Я там не очень-то осматривался», — признался дружище. «Мужик как мужик, резиновые тапки на носки. Сортир как сортир, не ароматный и тесный. Я даже баул наш не заметил, а ты про какую-то чужую сумку спрашиваешь. Нет, я не видел ее. Только рулон туалетной бумаги на полу, какую-то коробку, шланг». Разговор пришлось прервать, потому что мы прибыли во второй вагон, и там были сразу же атакованы дивно энергичными детьми. Они уже успели истомиться в заперти и страшно нам обрадовались. 2 часа в окружении вопящих и скачущих дошколят пролетели как один кошмарный сон. Из второго вагона мы с Петриком вышли как из боя, изрядно потрепанными. Зря я отказался от гонорара. Тщетно утирая пот со лба негигроскопичным бантом, хриплым басом молвила Снегурочка, когда мы отступили на заранее подготовленные позиции. Зайчик ответил одним глубоким кивком. Говорить ему было трудно, шевелиться тоже. Зайчик чувствовал себя героем стихотворения Чуковского, который попал под трамвайчик и теперь не прыгает, не скачет, а только горько плачет и доктора зовет. Причем доктор мне, в отличие от стихотворного зайчика, требовался особенный, с дипломом психиатра. Глаза в прорезях маски несинхронно подергивались. Точно, зайчик будет косой. В 5 часов нам опять к ним идти, представляешь?» — простонал Петрик, от усталости забыв даже бросить вожделеющий взгляд на изъятый у нас баул. «Мы как раз проходили мимо купе проводницы, и дверь была открыта. «Давай убьем Эмму», — предложил зайчик без видимой связи со словами Снегурочки. Но внученька Деда Мороза логику своего косого товарища вполне поняла. «А давай!» — согласился Петрик и оскалился так, что какой-то ребенок, выглянувший ему навстречу из своего купе, мигом перестал улыбаться и спрятался. «Будет теперь видеть Снегурочку в кошмарных снах, бедняжка!» Убийство Эммы, подсуетившего нам такую нелегкую работенку, предотвратил сам того не зная начальник поезда. Он заглянул в наше купе, едва мы зашли в него, и скороговоркой проинформировал. «Чемодан ваш осмотрели, подозрений нет, заберете сами у Галочки». И Петрик на радостях утратил всю накопленную в процессе общения с милыми детками бармалейскую злость. А Эмма, подняв голову от распечатки с текстом, поспешил нажаловаться. «Вот, кстати, я уже битый час к ней стучусь, а она внутри шуршит, но не открывает». Обиделся, видно, что поначалу контактная девушка ушла в глухую оборону. Я заступилась за Галочку исключительно из женской солидарности. «Неправда! Мы сейчас шли, у нее открыто». «А сама где?» «Непорядочек!» Начпоезда поспешил к проводнице с проверкой. Петрик, жаждущий баула, увязался за ним. Мы с Эммой тоже. Зачем, не знаю. Из бескорыстного любопытства, наверное. Дверь служебного купе была опять закрыта, и за ней действительно кто-то шуршал. «Петрова! Открыла! Быстро!» Возвысил голос начпоезда. Петрова не открыла. Ни быстро, ни после паузы, во время которой начальник закипал как чайник. В итоге он с гневным сопением вырвал из кармана ключ, вроде того, каким Галочка вчера снабдила Эмму, и сам открыл дверь. «Кто не спрятался, мы не виноваты», — пробормотал братец, запоздало проявляя деликатность. Но Галочка не пряталась. Она открыто лежала на полу, не слишком удобно разместившись в тесном пространстве. Я поборола возникший было порыв присесть и пощупать щиколотку над капроновым подследником. «Опять 25!» — охнул начпоезда и с силой потер плешь. А потом потянулся за рацией. Новая проводница пришла знакомиться ближе к обеду. Мы как раз прикидывали, что будет лучше — удовольствоваться консервами из запасов нашего дедушки или сходить в вагон-ресторан. Ресторан в связи с предстоящим сеансом общения с детками ассоциировался с местом мучений и пыток. Мы решили ограничиться тушенкой. «Здрасте, я Ольга», — сказала вертлявая чернявая девчина и протянула нам баул. «Александр Петрович сказал, что ваш саквояж. Чай, кофе будете брать? Сувениры от РЖД?» «Зачем нам теперь сувениры?» Петрик выхватил и страстно прижал к груди баул. Он хотел сказать, теперь с обретением баула у него уже есть все, что нужно, но Ольга поняла его по-своему. «Да уж, не очень приятная поездка получается», — вздохнула она. «Это же вы Галину нашли. Но с ней все будет хорошо, не волнуйтесь. Сомлела, упала, ударилась головой. Не выспалась, должно быть. Это наша вечная проблема». Вздыхая, девушка удалилась. «Послушайте!» — странным потусторонним голосом возвал вдруг Эмма. «А может, все дело в нем?» — он указал на Петрика. «А я при чем? По-твоему, это из-за меня проводницы не высыпаются?» «Какая нелепость!» — обиделся на гнусную напраслину наш Дарлинг. «Я про него!» — братец коснулся пальцем баула и тут же отпрянул. «Вот тут народ никак не мог определиться, что это такое — баул, саквояж, чемоданчик. А я вам скажу, что это. Ящик Пандоры!» Он пугающе округлил глаза. «Нельзя его открывать. Он полон бед. Кто в него заглянет, замертво падет. Вы же помните последние слова Макара? Она придет за ним. Кто она? Может, сама смерть с косой?» Он огляделся, проверяя произведенное на публику впечатление. «Сейчас проверим». Не устрашился Петрик и уселся поудобнее, привалившись спиной к стенке купе. «Бусинка, если я отключусь, не дай расшибиться. Мне не нужны некрасивые шрамы. Алле, оп!» Он распахнул баул жестом, каким цирковой укротитель открывает пасть живого льва, намереваясь вложить в нее голову. Пасть баула, в отличие от львиной, раззявилась послушно и беззвучно. Петрик заглянул в нее, сунулся поглубже. Посидел так немного, потом вынырнул и задумчиво сообщил. «Пахнет чем-то таким старушечьим». Он снова понюхал, подумал с закрытыми глазами и неуверенно заключил. «Как будто старыми грязными носками. но у меня дома есть прекрасное средство для устранения запахов. Я им обувь обрабатываю. Тут тоже натуральная кожа, так что сгодится». «Ну?» Он встал с подскоком, чисто бодрый лесной олень. «Где мой замшевый ансамблик? Я должен его примерить. Вдруг понадобится подогнать по фигуре». «Я в туалет», — быстро сказала я и под этим благовидным предлогом дезертировала в коридор. «Знаю я Петриковы примерки. Кто не спасется бегством, обречен подавать булавки и слушать бесконечные жалобы на то, что где-то жмет, висит и морщит». В коридоре на меня напали дети. Не те из вагона СВ, а другие, мимо которых мы со Снегуркой проходили с улыбками. «Тетя, а это вы Снегурочка?» — спросила девочка с косичками, как у Петрика. «Я, деточка, я». Не говорить же ребенку, что Снегурочка у нас не тетя, а дядя. «А Дедушка Мороз тоже с вами?» «Он будет позже», — уклончиво ответила я. «На оленях прилетит?» «С оленем, да». Я огляделась, высматривая родителей общительных деток. «А подарки привезет?» Не отставали детки. «А какие? Сладкие или игрушки? А вы знаете, что наступает год зайца?» «Не зайца, а кролика, причем черного водяного». Я рассеянно потрепала по вихрам любознательного мальчика. «А за ним год зеленого деревянного дракона, потом тоже зеленой древесной змеи, а потом... А потом суп с котом!» Дети захохотали и, наконец, умчались прочь. Я осталась стоять с приоткрытым ртом. Челюсть заклинила внезапно возникшей мыслью. С грохотом отъехала дверь купе. В коридор выглянул роскошный молодой олень, весь натурально замшевый, с красивой этнической вышивкой на широкой груди. «Бусинка, ну куда ты пропала?» — капризно молвил он, с трудом просунув в проем рогатую голову. «Мне необходим критический взгляд со стороны, а наш малыш в этом плане совершенно бесполезен. Представляешь, он утверждает, что сюда годятся ботинки, но это же полная глупость. Такой ансамбль настоятельно требует мокасины, и никак иначе». «Умчись, лесной олень», — сказала я ему и затолкала все замшевое обратно. «Вернись в купе и дверь за нами закрой поплотнее, даже запри ее». «А зачем?» — встревожился Эмма. «Затем, что я все поняла». Я обшарила взглядом углы купе. «Петя, где баул Пандоры?» «Там, где все самое дорогое». Я молча посмотрела на него, суровым взглядом давая понять, что не шучу. «Мне нужен ответ и немедленно». «Там, на багажной полке», — кивнул наверх Дарлинг. «В мешке из простыни доронинская шуба и мой баульчик. Надеюсь, в такой маскировке они не привлекут внимания, и их никто не сопрет». «Мешок завязан?» «Нет, просто сколот булавочками». «А почему тебя это интересует?» «Сейчас узнаешь, только не ори. Эмма, мне нужен крепкий мешок». «Ты хочешь устроить Петрику темную?» — заинтересовался братец. «А что он сделал? Я что-то пропустил?» «Мы все кое-что пропустили». Я повернулась к самому дорогому и, протянув руку за спину, требовательно пощелкала пальцами. «Давай мешок». И ощутила в ладони бархатную мягкость идеального аксессуара Деда Мороза. Она пришла за ним утром, но предварительно позвонила на мобильный Петрика и деловито сказала. «Вы за Макара? Он дал мне ваш телефон. Я буду ждать на перроне в 9:20». Вся наша маленькая труппа как раз собиралась на утренник. Эмма ворчал, что за бесконечными хлопотами не успел толком выучить роль, но не воспользовался случаем поработать с текстом, а вывалился на перрон вместе со мной и Петриком, то есть с зайчиком и оленем. Снегурочку мы решили приберечь для основного вечернего представления, тем более пока еще не пришли к единому мнению относительно того, какая из Снегурочек будет главной. Она оказалась не смертью с косой, а теткой с самодельной табличкой «Курьер Макар». Стояла между ларьком с мороженым и киоском с пирожками. Я, зайчик, подошла к ней и молча встала напротив, как дуэлянт. Олень и Дед Мороз воздвиглись обочь меня, как секунданты. «Вам кого, граждане?» — слегка струхнула тетка. Я шагнула вперед и развязала горловину бархатного мешка. «Ваше?» «Наше!» — посмотрев, обрадовалась тетка и засисюкала в мешок. «Ты ж мой хороший! Ты ж мой зайчик!» Я поморщилась. Знаю, как выглядят хорошие зайчики. Видела уже одного такого в зеркале. «В следующий раз, когда будете перевозить удава...» «Это питон!» — вскинулась тетка. «И еще маленький». «Ничего себе маленький!» — возмутился олень. «Я его за шланг принял». «В следующий раз, когда будете перевозить питонца...» — повторила я с поправкой. «Делайте это на личном транспорте, пожалуйста. Из-за вашего... зайчика мы в пути потеряли троих». «Он же маленький!» — повторила тетка, но уже без уверенности. «К счастью, все остались живы», — договорила я. «Но это, я считаю, чистая удача». Дедушка Мороз склонился к моему уху и нашептал. «Мешок мне понадобится». «У вас своя тара есть?» — спросила я тетку. «Была же!» — она искательно огляделась. Олень нервно переступил копытами. «Если вы про баул, то он вышел из строя. Непоправимо испорчен», — твердо сказала я. «Могу предложить пакетик. Вот, крепкий, на 7 кило». Запасливый Олешек услужливо вытянул из кармана замшевых штанов помятый кулек с логотипом супермаркета. Встряхнул, развернул, открыл. Я аккуратно вывалила в подставленный пакет содержимое мешка и вручила кулек обомлевшей тетке. «С наступающим Новым годом!» «И вас!» — пробормотала она машинально и заспешила прочь от нас, ускоряясь и оглядываясь через плечо. «Забыл спросить, как ты вообще догадалась-то, внученька?» Провожая ретирующуюся тетку суровым взглядом из-под кустистых бровей, спросил меня Дед Мороз. Случайно речь зашла о годе змеи, а потом я вспомнила, чем пахнут старые грязные носки, ответила я с облегчением, наблюдая, как удаляется от нас беспокойно шевелящийся пакет. «Мышами, если кто не знает. Питонец потому и полз все время к своему баулу, что тот густо пах его любимой едой. Кстати, может, купим пирожков?» Перебил меня вечно голодный Дед Мороз. «Подкрепимся еще, а то впереди у нас представление. Все самое интересное только начинается», —